Как Вервольф, уточнил Владимиров. Автомат он уже не держал на изготовку, а положил на широкую дубовую столешницу. «Нет, шалишь!» – затряс головой лесник. «Мы люди, которые могут превращаться в зверей. А вервольфы – это звери, которые маскируются под людей. Один тут приходил ко мне в черной форме, еще до приезда карателей. Тоже все про наших оборотней выспрашивал. Назвался Нагелем. Ну, в смысле, имя у него такое – Нагель». «Может, про партизан вы спрашивал?» – спросил Кузнецов. «Да нет, что-то другое он здесь искал. А ко мне так заскочил, когда мимо проходил. Мы же друг друга издалека чувствуем. Он открыто по лесу рыскал. Партизан не боялся. Никого не боялся». «А вервольф твой он как?» – поинтересовался Задов, присаживаясь на лавку. «Он в законе или, может, фрейрица только?» «Не-е-е», почесал в затылке лесник кабан. «Ему человека подрезать, как тебе на меня с крыши плюнуть. Он в авторитете будет, это точно. Вервольфы, они вообще все любят свое превосходство над людьми показывать, похвалятся. Но этот чистый отморозок». «Он больше не появлялся тут с тех пор?» – уточнил Хохил. «Может, гастролер какой залетный?» «Пару раз еще заходил», – ответил лесник, выливая бадью с водой в разбитое окно. «Любит поболтать. Наши беседы в основном крутились вокруг темы, что за кровь струится по нашим венам, что подразумевает родство. Проклята ли эта кровь или благословенна силой, превосходящей человеческую? Нагель пытался убедить меня в том, что оборотни превосходят людей, как те превосходят скот, забиваемый в пищу. Он-то, может, и прав. Да только мне это до лампочки Ильича. Я на расовую пропаганду не клюну. Я интернационалист. Я всех ненавижу. Ну или почти всех. Конечно, когда со мной в лесу встречаются охотники и грибники, они, наверное, считают меня чудовищем. Иногда мне кажется, что они правы. Раз с партизанами столкнулся, так сразу палить стали. «И что, никто не попал?» – изумился Кузнецов. «Попали! У нас народ целкий!» – скривился лесник и остервенело почесал спину пониже поясницы. «Туда и попали. На каждого оборотня нужно свое оружие. Вербер уязвим для холодного железа. Вервольф и вербат – летучая мышь боятся оружия, покрытого серебром или зачарованного каменного клинка. На верджера – барсука. Клинки должны быть костяные». «Балыть?» – состраданием поинтересовался Хохил, страдавший геморроем, кивая на задницу лесника. «Чтобы вылечить рану от пули или простого оружия, достаточно перекинуться. Даже шрама не остается». «Для кабана, наверное, тоже нужно что-то особое», – ляпнул Задов. Ответом был здоровенный кукиш, который лесник с чувством покрутил у Лёвы под самым носом. «Так вы из дворянского сословия будете», – уточнил Владимиров. «Да уж не из лапотников», – гордо ответил лесник и громко рыгнул. «Чуть не забыл». С этими словами он протянул командиру темную красную книжечку, которую тот бросил оборотню с крыши. В ответ на вопросительные взгляды товарищей Владимиров сказал, пряча книжечку за пазуху: «Не ломайте голову, это водительские права еще в ДОСАФе получил, никак не соберусь поменять на новые». «Из наших бесед я понял одно. Большинство вервольфов основной целью считают причинение страха, боли и страданий», – продолжил свой рассказ Митрич. «Они получают удовольствие от человеческих мучений. Пока одни вервольфы поступают просто, вызывают волну ужаса, в которой погибают невиданные люди, другие предпочитают более тонкие махинации. Путем тщательно выверенных действий, начиная от незначительных событий и заканчивая глобальными злодеяниями, они создают атмосферу страха и паранойи, парализуя и разрушая любое общество. Мне кажется, что оборотни, избравшие такой вид террора, считают его высшей формой искусства. Из-за этого мы вдрызг разругались. Мои потомки еще живы, они нормальные люди. А он обозвал меня полукровкой и помоей едом, а потом ушел. Я несколько раз натыкался на его следы. Везде он шныряет да вынюхивает. Партизаны недавно ушли к старому логу, там недалеко логово оборотня барсука. Последний раз рядом со следами Нагеля я видел еще пару, но поменьше. С ним шли еще двое. А волки, это или вервольфы, мне неведомо. К партизанам не проводите? Так сказать, за компанию, подал голос командир. Вы в лесу каждую тропинку знаете. Это с какой стати? Опешил лесник, державший в руках глиняное блюдо с желудями и мучившийся дилеммой. Предложить лакомство непрошенным гостям или не стоит? Меня людские дела уже давно не волнуют. Царский режим или коммунисты, мне без разницы. Люди отдельно, а желуди отдельно. Митрич наконец решил дилемму и крепко прижал блюдо к груди. Нет, уважаемый, вы в своей дубраве не отсидитесь. Вервольфы начали борьбу за чистоту крови. Не истинных оборотней, всех неполноценных на их взгляд, они попросту уничтожают. Раньше или позже. Если с ними не разобраться, они вас в покое не оставят. Вопрос времени. Проверить легко, но стоит ли? Двинем к партизанам, хотя я сомневаюсь, что они смогут помочь. Заодно проведаем Верджера, если жив еще. Сами убедитесь в нашей правоте. Вам здесь еще жить. А вдруг с вервольфами столкнемся? Их, может, трое, а вы, людишки, мне не помощники. Точно освежуют, упорствовал Митрич. Ему очень не хотелось общаться с собратьями, а особенно покидать дубовую рощу. Как знать, может, поможем и отвадим навсегда от здешних мест. Нам, в сущности, родная нечисть по духу ближе. Владимиров расстегнул свой ранец из оленьей кожи и вывалил на стол его содержимое. Помимо вещей, необходимых каждому походнику, на столе лежали, тускло поблескивая, несколько серебряных ошейников, к которым крепились длинные цепочки. По внутренней стороне они были утыканы острыми шипами. Не позавидуешь тому, на чьей шее такой сомкнется. Была еще аккуратно перевязанная связка из четырех плеток с короткими черенками. От черенков шли серебристые шнуры, на концах которых висели маленькие серебряные шарики, утыканные иглами. Еще там был нож из синего обсидиана. Судя по сколам в неолите, уже были свои охотники на вервольфов. Командир каждому раздал по ошейнику и плетке. Синий каменный нож без чехла подвесил себе на пояс заплетенный кожаный ремешок. Владимиров и Кузнецов аккуратно закрепили новое снаряжение на портупеях. Только Задов легкомысленно сунул плетку за голенище сапога, а серебряный ошейник засунул в вещмешок, украдкой попробовав его на зуб. Хохил тоже все упаковал в свой сидр. Митрич молча наблюдал за сборами. Свое слово он не спешил сказать. Лесник продолжал маяться, но ему надо было принять решение сейчас. «Никакого оружия из дуба у вас с собой нет?» – уточнил он. «Нет», – усмехнулся командир. «Наша цель – вервольфы». «Ладно, провожу вас к старому логу. Заодно и Тимоху проведаю. Давно собирался». Без воодушевления произнес лесник и пояснил. «Это Верджер». «Барсук-оборотень, я о нем говорил». «Есть желающие познакомиться с барсуком Тимохой, так сказать, расширить кругозор?» Владимиров откровенно веселился. «В отряде давно заметили, чем страшнее ситуация, тем лучше настроение у командира. Хотя самые проницательные считали это напускной бравадой с легким налетом безумия». Ответом было гробовое молчание. Кузнецов неопределенно пожал плечами, а Задов мысленно составлял план, где и при каких обстоятельствах потерять серебряный ошейник. Хохел не выдержал, подошел к леснику и взял из глиняной миски желудь. С громким хрустом надкусил его и, скривившись, хотел сплюнуть на пол, но, столкнувшись взглядом с Митричем, аккуратно выплюнул кабане лакомство в ладошку. «Учтите, барсук ненавидит общество. Он очень застенчивый», – уточнил хозяин дома, пряча желуди в буфет. «Ну и что?» – нагловато заметил Задов. «Нам везде рады, и мы со всем уважением». При этих словах у лесника глазки стали наливаться кровью. Он не забыл своего главного оплевывателя. После пробы желуди на зуб Хохел громко икнул. «Фу, какой невоспитанный поросенок!» – прокомментировал Лёва. Митрич заскрипел зубами так, что стало слышно всем в избе, и сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Кузнецов посмотрел Лёве в глаза и, незаметно для других, постучал себе пальцем по лбу.